Доброй ночи. Что может быть прекраснее на свете, чем снежинка в морозную зиму? Об этой ускользающей красоте так хочется поговорить. Она воплощается и оживает в образе Снегурочки. Правда, новогодние праздники к нам приходят очень разные. Деда Мороза с чрезвычайно разными снегурочками. Однако вот уже около 150 лет образ Снегурочки, прекрасный и холодный, как снежинка, и тающий с первыми лучами весеннего солнца, один из самых популярных образов русской мифологии. Почему около 150 лет? Потому что в 1873 году, 140 лет назад, написал Алексей Николаевич Островский сказку «Снегурочка». И сказка эта не нашла никакой особенной популярности до тех пор, не имела ее до тех пор, пока была написана одноименная опера Римского-Корсакова. И вот эта опера уже приобрела очень большую популярность в России. И, по всей видимости, именно от них новогодний Дед Мороз обрел свою спутницу. Фильмы, сказки, мультфильмы, мюзиклы, чего только нет в России, связанного со Снегурочкой. Почему так популярна эта фигура, этот сказочный персонаж? Что позволило ей ожить вместе с Дедом Морозом, ну, скажем так, генетика которого более понятна, так часто приходить в наши дома в новогодние праздники? Что роднит Россию и Снегурочку? Почему мы даже перестали задумываться о том, откуда она взялась? Просто, ну какой же новогодний Дед Мороз без своей внучки Снегурочки? Давайте сегодня попробуем поговорить о популярности этого образа. Разговор наш идет в прямом эфире по постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» 495-956-1514. Этот телефон 495, код города Москвы, 956-1514. Это телефон, по которому сегодня можно поговорить о том, чем так близок нашему народу, нашим слушателям сказочный образ Снегурочки. Чего этот образ отражает в нашей душе? Почему идут столетия, проносятся вихри истории, а Снегурочка, как символ нежности, тающей снежинки, падающей на стекло окна, так живет в наших душах? Ну, что-то он отражает. Как вы думаете? Как чувствуете этот образ? Что вы помните про сюжет пьесы, сказки Островского и оперы Римского-Корсакова? Давайте вспомним это маленькое чудо и подумаем, как оно отражается в нашей душе. Напомню еще раз, разговор идет по телефону 495-956-1514 и на сайте программы «Серебряные нити» в интернете. Найти наш сайт можно, набрав слова, словосочетание «Серебряные нити» в любом поисковике в интернете. Вы выйдете на главную страницу сайта, там увидите кнопку «Наш форум», нажмете на нее, а дальше сориентируетесь сами. почему так важен для нас образ Снегурочки во время новогодних праздников? Что он отражает? Почему даже для тех, кто не любит оперу и никогда не слышал в жизни оперу Римского-Корсакова и не читал пьесу Алексея Николаевича Островского, почему же все-таки этот образ живет в нашей душе, как будто согревая ее, вместо того, чтобы охлаждать? Ведь Снегурочка, в конце концов, это холодная девушка. Девушка со снежным сердцем. Ну а опера Римского-Корсакова начинается вот так. В сказке Островского и опере Римского-Корсакова дело было так. Мороз и весна, как выяснилось, однажды полюбили друг друга, и у них появилось общее дитя, и каждый из родителей по-своему заботится о Снегурочке. Мороз прячет ее в лесу, чтобы она жила в лесном терему среди послушных зверей, а весна хочет, чтобы она жила среди людей, среди веселых подруг и ребят, играющих и пляшущих до полуночи. Снегурочка, между тем, тоже хочет к людям. Она, как вы только что слышали, готова слушать день и ночь напролет песни пастуха Лиля. Это из-за них она выходит к людям из леса. Пение Лиля воспринимается Снегурочкой как что-то неведомое, завораживающее душу. Душу завораживает. Но Снегурочке незнакомо чувство любви. Ведь весеннее тепло, томящее неги, по словам самого Мороза, для нее смертельно опасно. Впрочем, не буду пересказывать историю сам. Вот как замечательно это сделала наша радиослушательница Ирина. Мы по Снегурочке недавние, ему всего 150 лет. Прототипом ее чаще всего называют мифологический образ Костромы, Масленицы или Мараны. Славянские богини одновременной плодородия и смерти. Но связывает их со Снегурочкой только аспект смерти. Всех этих персонажей или богинь хоронили, сжигали или топили. Подробные мифы о них в нашей культуре не сохранились. Остались лишь какие-то отголоски в русском фольклоре и в народных обычаях и традициях. Возможно, какая-то часть этих мифов и трансформировалась в народный сказочный образ Снегурки. Образ девочки, вылепленной из снега, ожившей, а затем погибшей при прыжках через костер. Эта сказка непростая. Она явно содержит элементы мифа, опирающиеся на какие-то важные архетипические черты нашей психики. Все сказки должны оканчиваться хорошо. Такова природа сказок. Добро должно победить зло или быть вознаграждено. А в этой же сказке грусть и печаль. Милая и добрая девочка гибнет всего лишь потому, что пришло лето, пора, с которой она не смогла ужиться. Вроде бы отголоски сезонных мифов о гибели и возрождении природы. Только вот какие-то странные отголоски. Снегурочка рождается зимой, когда природа уже мертва или спит, и умирает весной или ранним летом, когда природа оживает или уже ожила. Новую жизнь этому образу дает Александр Николаевич Островский. Вдохновленный образом Снегурки, вычитанный им из второго тома поэтических «Воззрений славян на природу» Афанасьева, он пишет поэтическую сказку-пьесу «Снегурочка». Однако сначала ее не очень-то заметили и приняли. И Римский-Корсаков тоже первоначально не вдохновился этой поэтической пьесой. Однако позже Николай Андреевич пишет: «В зиму 1879-80-х годов я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее удивительную поэтическую красоту. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем «Снегурочка», «Лель» или «Весна». Опера сочинялась летом 1880 года в глухой русской деревне. Композитор говорил впоследствии, что ни одно произведение не давалось ему с такой легкостью и быстротой, как «Снегурочка». В 1881 году опера была завершена. Премьера, состоявшаяся 29 января, 10 февраля по новому стилю, следующего года на сцене Мариинского театра, прошла с большим успехом. Опера восторженно принял и Островский. «Музыка к моей Снегурочке удивительная. Я ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего. И так живо выражающего всю поэзию русского языческого культа. И этой сперва снежно-холодной, а потом неудержимо страстной героини сказки». Стихи, положенные на музыку, сделали реально живым сказочный образ. Свою лепту внесли и художники, создавшие внешнее воплощение этого образа для спектаклей и оперы. Васнецов, Рубель, Рерих, каждый из них видел ее по-своему и по-своему ее изображал. Но вместе они очень точно и тонко уловили ее снежную холодную красоту и хрупкость. Образ полюбился. Вышел из спектакля оперы и осторожно стал осваивать пространство обрядового, мифологического персонажа. Елочные игрушки, детские костюмы, персонаж на новогоднем празднике. Все чаще и чаще Снегурочка возникала как один из главных образов Нового года. Она прошла все тяготы мифологической жизни и выжила. Она таяла в сказках и опере. Ее запрещали и вновь разрешали. Они сочиняли новые сказки, стихи и песни. Она – метафора чего-то важного в наших душах. Иначе бы она не жила, не зазвучала, не стала бы традицией, не стала бы новогодним символом. Чего же все-таки она метафора? Я хочу попросить прощения у всех, потому что почему-то оговорился и назвал Александра Николаевича Островского Алексеем Николаевичем. Я прошу прощения, конечно, Александр Николаевич Островский. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр. Отойдите от приемника, пожалуйста, Владимир. Хочу поздравить вас с Новым годом и рождественским праздником. Вернее, поздравляю. Спасибо большое. Хочу поздравить вас с Новым годом и рождественским праздником. Вернее, поздравляю. Владимир. А насчет Снегурочки у меня один образ. Дед Мороз держит мешок, а Снегурочка раздает детям подарки. Вот и все. Ну, может быть, это очень жаль. Спасибо большое, Владимир. Ну, правда, наверное, ведь не случайное сказочное существо раздает подарки нашим детям. И не случайно она показалась рядом с Дедом Морозом. Ну, в конце концов, что ему, трудно, что ли, самому подарки раздавать и из мешка доставать? Вот уж не думаю. Наверное, этот образ хрупкой красоты, тающей красоты, человеку для чего-то очень нужен. Ну, подумайте сами. Снегурочка вечно тает с приходом весны. И вечно хочет какого-то тепла, к которому стремится, для того, чтобы неминуемо растаять. Ведь правда? Есть в сказке Александра Николаевича Островского, наверное, ну, для меня, по крайней мере, главный парадокс. Снегурочка, вне всякого сомнения, приходит из своего иного мира, из своего инобытия, для того, чтобы слушать песни Орфея, русского Орфея. Он, как и Орфей греческий пастух, только зовут его Лель, и в некотором славянском значении это имя как раз и отсылает к Орфею. Он, божественный поэт-пастух, как бы призывает ее из своего инобытия. А влюбляется она вовсе не в него. Сначала она вообще не умеет, не может, не чувствует себя в любви. Она ощущает, как в ней просыпаются совершенно другие чувства. Она чувствует ревность, зависть, интерес, увлеченность. Но ей очень хочется любить, а любить она никак не может, не понимает, что это такое. И тогда вот в ту загадочную деревню, где-то на краю света, в которой, конечно же, бездетные старики принимают Снегурочку к себе в качестве дочери, и где на отшибе, на самом краю света, живет пастух Лель, приезжает лихой купец Мизгирь. Это прозвище, кстати, не доброй силы, паука в русских сказках. И, конечно же, мгновенно влюбляется в Снегурочку. Отказывается от своей невесты Купавы, заявляет публично, что типа сердцу не прикажешь. Вот любил Купаву, а теперь люблю Снегурочку. Он бежит к Снегурочке, признается ей в своих чувствах и получает отказ. На уме у Снегурочки только один Лель, и в поисках его она бежит в лес. И там следуют очень сложные и долгие приключения, о которых я сейчас, конечно, рассказывать не буду. Она находит Леля, но, как ни странно, в объятиях Купавы. Причем их объятия настолько трогательны, настолько нежны и ласковы, что Снегурочка испытывает не только ревность, она испытывает скорее зависть. ей хочется ощутить чувство, полюбить так же сильно и научиться чувствовать боль. И, конечно же, она готова даже умереть из-за этой любви. И дальше она идет за советом к своей матери, к Весне, которая, разумеется, как никто другой, знает в этом толк. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, здравствуйте, доктор Даниил. Поздравляю вас с прошедшими праздниками. Спасибо, вас также. Я люблю Деда Мороза и Снегурочку и полюбил с ранних лет за их честность, справедливость и нежадность. Что они действительно, как сказал товарищ, Снегурочка вынимала из мешка конфетки и дарила детям. Сейчас этого нет. Все как нет. Берут с родителей по 200-300 рублей, а получают в редком случае одну-две конфетки. Большое вам спасибо за ваши книги и три этих диска, что вы выполнили обещанное. Великие Луки, Алексей Осипов, деревня... Спасибо, Алексей, большое. Я вот ведь что хочу сказать. Всегда очень обидно, что мы... Как бы это помягче выразиться? Но сейчас время ночное, наверное, меня не очень осудят. Мы как-то кастрировали свои собственные сказки. И их основу, и народную, и человеческую, и душевную, и классические оперы, и классические пьесы. То самое, что составляет основу русской души, как-то отбросили. А чувства, которые мы испытываем, чем-то чертовски схожи, именно чертовски, с чувствами Снегурочки, вот тогда, увидевшей, как целуются Лель и Купава. Мы как будто завидуем и считаем. Вот 300 рублей потратили на Деда Мороза со Снегурочкой, а конфет получили всего на 250. Ну, не ужас ли, честное слово? И вот это обидно более всего, потому что где-то по дороге, мне так кажется, мы потеряли чувства. Именно поэтому я и позволяю себе пробовать говорить о том, что же и почему мы потеряли. Еще одна музыкальная пауза. Лель мой, я лель. девкам чушь, чуженин, чуженин, уж то стар старичок, детки глупые, тупые, что ли, сбреди, что за прибыль вам поукаться, что за радость ее крикнуться, вы под кустиком пошарите. Лель мой, лель мой, возвращаясь к Снегурочке, хотел сказать, что дело закончится тем, что мама подарит, мама весна подарит Снегурочке венок. И этот венок позволит, даст ей силу любви. И Снегурочка влюбится, в кого бы вы думали, да в того самого Мизгиря, который только что пытался любить, купить ее любовь, попытавшись обменять ее на бесценную жемчужину. И Снегурочка отказала ему, сказав, что купить любовь нельзя, и что она может обменять любовь только на любовь. И вдруг в конце, внезапно, с благословения мамы, с помощью ее волшебного венка, вдруг такая перемена. Здравствуйте, Вера. Ага, здравствуйте. Вы меня слышите хорошо? Да, говорите. Я знаю, ага, что вы смотрите. Вот мне очень понравилось, как вы сказали, что мы кастрировали наших, ну, богов, так скажем. Вот меня это насмешило. Это все правильно вы сказали. Только не мы кастрировали, а те, кто хочет унизить славян и ариев. И конкретно рептилии. Вот об этом. Спасибо большое. Да, я знаю эту версию. Я знаю эту версию. Жалко мне только рептилий. Нет, не тех, которые живут в четвертом слое, кажется, а живых и натуральных, которые тут вовсе ни при чем. Нет, это сделали не они, это сделали мы, ибо те, кто сохраняет интерес к русским мифам и к русской старине, и к русской культуре, ничего себе не кастрировал. Достаточно просто книжку открыть, а рептилии тут, в общем, вовсе и ни при чем. Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я всегда, когда думаю о снежинках, почему-то мне кажется, что каждая из них несет какую-то память о том, что она когда-то была на Земле. И вот образ Снегурочки, снежинки, это тоже воспоминание, не сразу. Но постепенно она вспоминает с помощью ливенка, или потому что мама весна, или, может, любовь Мизгиря, когда он говорит: возьми бесценный жемчуг, а я любовь отдам, а мне любовь отдай. Вот это воспоминание о том, что Земля наполнена любовью. Вы можете согласиться со мной? Могу, Елена Константиновна. Я боюсь, что просто мои ощущения чуть сложнее. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Нет, нет, к сожалению, нет, Татьяна. Вот что я хотел сказать. Ведь если вы задумаетесь, то поймете, что образ Снегурочки тогда и, наверное, навсегда стал популярен и важен для нашей страны. Прежде всего потому, что это образ потаенной мечты, боюсь, я очень боюсь сказать каждой девушке. Давайте я скажу многих девушек, потому что, точнее, я не знаю. Когда не юноша, а девушка сталкивается с реальностью, в которой ее привлекает, наверное, больше, чем мужчин, в юности, где-то лет 12-13, звук стихов и песен. В этом возрасте она очень боится сталкиваться с реальностью. Не только с ее сексуальной стороной. Она боится сталкиваться с реальностью, которая ее пачкает. И как мне очень часто приходилось узнавать, мечтает о том, чтобы сохранить свою красоту и растаять в воздухе, как это делает снежинка или снегурочка, до того, как реальность испортит ее, до того, как она сама состарится. Знаете, есть такая женская мечта о том, чтобы оставаться снегурочкой. Холодной, тонкой, прекрасной, мечтой сильных и практичных мужчин, таких как мисс Гирь. Но только мечтой. Потому что девушка боится, потому что не знает, что же с ним, с этим самым мисс Гирем, дальше-то делать после того, как он уже влюбился. Ведь с ним же делать чего-то надо, а это вот то, что с ним надо делать, я не секс имею в виду, я жизнь имею в виду. Это, как кажется, портит красоту. Вот эту самую божественную чистоту, звонкость, тонкость, которая есть внутри. Так и кажется, что мир сейчас нападет и испортит ее, ну, конечно же, в первую очередь, в виде мужчины. Снегурочка ведь и влюбляется не в мисс Гиря, а в венок, если хотите. Точнее говоря, она получает силу венка, силу любви, и, наконец, переживает вот эту самую страсть. Но это не страсть к мисс Гирю, это страсть ради страсти. Она существо из иного мира. В этом мире может появиться только зимой. Зима — это пора смерти, да? А мороз, ее властитель, он останавливает жизнь. И тогда в Рождество появляются духи иного мира здесь, в этом мире, потому что над этим миром зимой властвует смерть. Она испытывает человеческие чувства, но как будто собирает коллекцию этих чувств. Стихи и песни Лиля, который в нее не влюблен, который понимает, чувствует, что нельзя влюбляться в эту хрупкое, дивное, прекрасное создание. Здравствуйте, Валентина. Валентина из Сочи тоже нету. А Татьяна из Москвы. Алло. Нет, никого нету. Мне кажется, что, не задумываясь об этом, не слушая оперу Римского-Корсакова, не смотря фильмы по пьесе Островского, и, самое главное, не задумываясь о них, наши девушки все больше и больше, мы говорим, мечтают остаться инфантильными. Нет, не инфантильными. Снегурочками. Чем-то дурманящим, прекрасным, но абсолютно передающимся никому в руки, не попадающимся в ловушку этого мира. Ведь Лель не из этого мира, он поэт, значит, он слышит голоса мира иного. Снегурочка может возбудить любовь своенравного купца Мизгиря. Но он не может получить ее в свою собственность, потому что как только он попытается это сделать, она растает. Таковы правила игры с пришельцами из иного мира. И Мизгирь, как вы знаете, растает тоже. Он покончит с собой, бросится в озеро и растворится там. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Слушаем вас. Мне кажется, отношения немножко другие у русских сказок. Там больше говорилось о целомудрии, о любви, а не о самолюбовании, смаковании своих чувств. В отрыве от создания семьи, продолжения рода. Не надо современное искажение накладывать на русские сказки, народные тем более. Ну, на самом деле, мы же, во-первых, не о народных сказках, а о сказке Островского и опере Римского-Корсакова. А во-вторых, в том-то все и дело. А семья может быть у Купавы, семья может быть у Мизгиря, наверное, могла бы быть. Но семьи не может быть у Снегурочки. И во всех сказках о Снегурочке этого же не происходит. Даже в той афанасьевской сказке, где снег откровенно выполняет роль мужского животворящего начала, да, там дед подбирает комочек снега, кладет его под пальто такую, создает матку родильную, и там под пальто появляется живая девочка из этого комка снега в сказке Афанасьева. Но и она не может остаться с дедом и с бабкой, потому что не может испытывать человеческих чувств, не может жить среди людей. Нету. Сказка, к сожалению, не идеология, не притянешь ее к идеологии. Она лишь урок. Урок того, что когда у человека появляются чувства, Снегурочка в женщине тает, и появляется настоящая женщина. Она уже совсем другая. И вот это божественное начало, дочь мороза и весны, очень гордая своей красотой, желающая вызывать любовь и желающая научиться переживать страсти, умирает и исчезает, и не надо этого бояться. Вот ведь о чем, как мне думается, сказка Александра Николаевича Островского о Снегурочке. Она о том, что это начало не настоящее, оно смертное в человеке. И вот когда приходит любовь, это начало холодной гордости, умирает, потому что любовь – это не умение в себя влюблять, это способность отдавать. И холодная снежинка в сердце – этакий нарцисс в девушке – каждую весну умирает тогда, когда пробиваются первые теплые лучи настоящей любви. Вот и все, что я успеваю сказать о послезавтра, 11 числа, Международный день спасибо. Ну, действительно, есть такой международный праздник. International Thank You Day. Вот и давайте мы с вами тоже поговорим о русском слове «спасибо», о том, что оно значит, и о том, умеем ли мы говорить «спасибо», и как научиться это делать. Вот такой простой вопрос. Спокойной ночи.